Глава 22. Льды Аганалий. Сообщение пришло ранним утром. Солнце только-только притронулось первыми лучами к окнам перинки. В столовой вкусно пахло круассанами и чаем, глаза у шкалеров слипались после вчерашнего веселья, но они не могли не заметить незнакомца, хлопнувшего дверью. Он буквально влетел в столовую, весь в снегу, с крайне озабоченным видом. «Где я могу найти магистров Ордена Благого Знания Ксантоса и Елену?» — спросил он у сидящих за столом, что первым попался ему на пути, то есть у Ковина и его друзей. Кот указал лапой на возвышение, и все мордочки вокруг повернулись к незнакомцу, удивленно и настороженно рассматривая его. Незнакомец, не теряя времени, в один прыжок перемахнул через всю столовую и очутился на возвышении. Все увидели, как он передал Ксантосу свернутый в трубку пергамент. «Это курьер магической почты», — сообщил Лексиус щипком струны и зевнул. «Я видел логотип у него на сумке». Бенгальский кот поднялся утром с неимоверным трудом. Встреча с Меркинбальдой так его вдохновила, что он просидел остаток ночи над своими чертежами к большому беспокойству Брайны, которая пыталась уложить его спать. «Что за срочность?» Магическая почта для доставки писем и посылок использовала особый портал. Услуги этой компании, надежной и знаменитой, были далеко не всем по карману. Они стоили гораздо дороже, чем авиапочта, тем более самая обыкновенная. К ней обращались только когда не знали, куда девать деньги или в случаях крайней необходимости. «Что там в свитке?» — прошептала Сирения. «Вот уж не думаю, что хорошие новости. Вы посмотрите на наставников». Окончив чтение, Ксантос и Еленна быстро обменялись несколькими словами и тут же что-то сказали Мирре, Изо, Акхане и Фигаро. Аргонавт мгновенно спрыгнул с возвышения и обогнал курьера, который теперь уже никуда не спешил. «Ты куда, кузен?» — окликнула бегущего Фигаро Брайна. «Ксантос попросил меня, нужно сообщить...» «Чтобы Фигаро подыскивал слова? Чудо из чудес», — подумал Ковин. «Случилось что-то плохое», — решил Черномордик. «Извини, спешу», — заключил он, искоса взглянув в сторону наставников, по-прежнему занятых разговором. «Ни минуты. Не делайте глупостей». Брайна открыла рот, чтобы ответить, но лесной кот уже исчез, хлопнув входной дверью. «Невежа. Мог бы поделиться с нами новостями. Я же его кузина». «Только тогда, когда тебе от него что-то нужно», — поддела ее Сирения. Брайна в ответ показала ей язык, и Пушнис тоже. «Первый раз вижу, чтобы у Фигаро был такой озабоченный вид», — задумчиво сказал Ковин. «Лучше посмотри, какой вид у Ксантоса», — телепатически посоветовал Черномордик. «Когда мы ему рассказали, что случилось в пещере Кристалла, он выглядел так же». «Уж не думаешь ли ты?» — заволновался Черномордик. Тигр наморщил лоб. Пантера неистово била себя по бокам хвостом. «В замке беда», — объяснил им Лонар. Он очень осторожно ходил от столика к столику. «В замке Каслкотс? Больше я не сумел ничего услышать. Кажется, случилось что-то очень серьезное. Фигаро побежал к Архонту». У Лонера появилась новая страсть — обо всем выспрашивать и все записывать, как поступают журналисты. Начитавшись газет и журналов, он сам захотел писать в газеты. Вчера вечером, вернувшись из Малого дворца Архонта, он поспешно нацарапал небольшую заметку об этом празднике. В столовой воцарилась мертвая тишина. Пролетела муха, но каждому показалось, будто грянул гром. Дореза убрала ее коротеньким заклинанием. «Этой ночью в замке случилась большая беда», — сообщила Елена. «Мы вынуждены прервать наше путешествие. Я возвращаюсь в замок немедленно. Вы все остаетесь здесь с Ксантосом и Миррой на час, поскольку нам нужно убедиться, что в замке сейчас безопасно. Когда мы все там соберемся, нам понадобится помощь каждого. Набирайтесь сил». Елена тотчас же ушла вместе с Изо, не взяв с собой даже сумки. «Что же там произошло?» — сразу задал вопрос наставникам Ансельм, едва успевший проснуться. «Подробности нам неизвестны. Мы получили краткое сообщение, что этой ночью в замке случилась беда». «Какая?» — удивленные вздохи и шепот послышались в столовой. «Трудно сказать. Быстрее завершайте завтрак, собирайте вещи. Мы ждем вас в холле». Ни у одного из шкалеров кусок не лез в горло. Даже Брайана, нацелившаяся на большой аппетитный кекс, отложила его в сторону. Когда все они снова собрались в холле, то почувствовали в воздухе мучительно нависшую угрозу. Шкалеры маленькими группками обсуждали утренние события и гадали, что могло случиться в замке. «А вдруг Трилик очнулся в мастерской у Иркенбальды и снова начал все крушить?» — предположила Сирения. «Не говори глупостей!» — оборвала ее Брайана и махнула лапой. «Мы видели, что Трилик разобран по винтикам». «Может, опять магическая аномалия, только более сильная, чем обычно?» Друзья обменялись скептическими взглядами. «Что-то очень серьезное», — думал Ковен. «Елена и Ксантос так напуганы». «Полагаю, вы думаете то же, что и я», — начал Ковен. «Только сказать не решаетесь. Тогда я скажу. Что, если это связано с Туманным морем? Или с Гарвафом?» Пушнис и Резу вздрогнули, а значит, испугались их хозяйки. «Ковен, я прекрасно знаю, что тебе нравится меня пугать», — сердито прошипела Брайана. «Но поверь, сейчас для этого не самое подходящее время. Я только начала переваривать пищу». «Извини, пожалуйста, но это первое, что пришло мне в голову». «И мне тоже», — поддержал его Лексиус. «Отлично. Значит, мне не избежать вспученного живота. Но если вы правы, мы используем чпок. Как только вернемся, пойдем на разведку». «Я говорю серьезно, Брайана». «Я тоже. Мне что, надо тебе напоминать, что именно чпок спас замок? Мы были на стороже и помогали всем, чем смогли». Ожидание казалось шкалерам невыносимым. Наконец-то. Они попрощались с хозяевами и вышли из гостиницы. Но тут по магической почте пришло новое сообщение. Ковину удалось услышать обрывок разговора Акханы и Ксантоса. «Ты уверен, что благоразумно их забирать с собой?» — спросила старая белоснежная дама Ирбис. «Вдруг там опасно? Ты можешь их оставить у меня, я присмотрю за ними. А когда вы будете уверены, что...» «Ты же прочитала сообщение Елены», — прервал ее Ксантос. «Большого риска нет. И потом, ты же знаешь, что шкалеры связаны с замком, с его судьбой. Конечно, они молоды, но им необходимо во всем участвовать. Только так они смогут найти свое место в мире». «Ты прав. Именно этому я тебя и учила много лет тому назад». «Я знал, что ты со мной согласишься. Спасибо за гостеприимство, Акхана». «Будьте осторожны, очень осторожны. Мои старые кости чувствуют перемены». Шкалеры ожидали во дворе. «Разбиваемся на тройки», — распорядилась Мира. «Идем по городу скорым шагом, никто не отстает. Я на вас рассчитываю». Сегодняшний Аррун был полной противоположностью вчерашнему, праздничному. Пустынные улицы, пленницы мороза и снега. Группа юных котов, быстро перебирая лапами, торопилась за Ксантосом. Аррун их больше не радовал. Шкалеры видели змеев над домами, те все так же порхали в небе, видели магазины и лавочки, и даже будто бы слышали музыку, мостовая и стены хранили отголоски веселых мелодий. Но все это стерлось и потускнело, как только они узнали, что их родной замок в опасности. «Будет просто ужасно, если школу закроют», — говорил Ковен Черномордику. «Я не хочу возвращаться на ферму». «Может, не стоит думать о плохом? Остановись, пожалуйста», — попросил его зародыш. «Не могу. Ты же видишь, Ксантос ведет нас чуть ли не бегом». «А почему мы не идем на причал?» — удивилась Адалина. Они спешили в совершенно противоположную сторону и оказались на крошечной площади. Посередине возвышался величественный портал на каменном фундаменте, оплетенном корнями старого дерева. Портал был в рабочем состоянии, его охранял блюститель со своими помощниками. «Мы получили особое разрешение от Архонта Зазима и можем воспользоваться этим порталом», — объяснил Ксантос. «Летучий корабль потребовал бы слишком много времени. Блюститель», — обратился он к Карату, который стоял возле портала, — «передайте нашу благодарность Архонту. Нам очень жаль, что мы уезжаем, не попрощавшись, но вы передадите ему наши извинения». «Все непременно, досточтимый магистр». Тигр шагнул в портал, не произнеся никакой магической формулы. Все остальные последовали его примеру. Ковин оказался у наружного портала в парке впервые после того дня, когда пришел в школу на испытание. Сейчас здесь толстым слоем лежал снег, и повсюду виднелись клочки тумана. На этот раз их встречал не автоматон, а старшая ученица Аннук. Вид у нее был усталый, вся шерсть в пыли. «Наставник Ксантос», — она склонила голову, приветствуя тигра, — «глава ордена Говард прислал меня за вами». «Спасибо, ученица. Расскажите нам, что произошло». Ксантос подозвал Миру, и они двинулись к замку на некотором расстоянии от шкалеров, не желая, чтобы те слышали их разговор. Тигр покачивал головой и время от времени негромко рычал или вздыхал. Ковин повел носом, провел по нему лапой и громко чихнул. Вслед за ним начали чихать и его товарищи. «Запах», — подумал он. «Вокруг снова соленый морской запах». Брайна взглянула на Ковина, не скрывая дурных предчувствий. «Что случилось?» — сыграл на кантеле Лексиус. «Почему у вас такой вид? Ты чувствуешь запах?» Бенгальский кот глубоко вдохнул и уткнулся носом в шерсть, чтобы не расчихаться. «Тот же самый, что в пещере Кристалла во время Шамониуса», — напомнил Ковин. «Хочешь сказать...» — «Рукокрылое», — мысленно произнес Ковин. Все остановились одновременно с Ксантосом. У всех шерсть поднялась дыбом. Пасти ощерились, уши прижались, хвосты пришли в движение. Ну и зрелище. За рощей, покрытой снегом, вздымались к небу ледяные колонны. Фонтаны воды ударили из земли вверх и сразу заледенели, став колоннами с шипами и выступами, толщиной в ствол дерева. Некоторые из них разбились, усыпав все вокруг мерцающими осколками. «Кажется, это не туман, это дым», — догадалась Сирения. «Вообще-то туман и дым вместе», — уточнила Аннук. «Туман поднялся вчера вечером, когда мы праздновали Агоналии и все находились в замке». Ковин почувствовал, как тоскливое беспокойство зашевелилось внутри. «Да, похоже, опасность миновала, но как там обитатели замка? Они все в порядке?» Он подумал о Баркинбальде, Уборе, Коре, вообще обо всех, кто оставался здесь. Он хотел встретиться взглядом со своей помощницей-ментором, но ему это никак не удавалось. «Ей не до тебя, у нее полно других забот», — шепнул ему телепатический черномордик. И ее зародыши лисички Шафран тоже не было видно. «Что же здесь произошло?» — задала вопрос Элиса. «Сейчас вам все объяснят», — пообещал Ксантос. «А пока давайте дойдем до замка». Брайан уже приготовилась спорить, но Ковин остановил ее, мягко тронув лапой. «Успеешь потребовать ответа, если нам ничего не объяснят», — шепнул он. «Давай сначала посмотрим, что там делается». «Ковин, этот запах...» «Да, я его узнал». В лесу из ледяных фонтанов среди сугробов зияли глубокие провалы. «Здесь было настоящее сражение», — объявила Дореза, жадно оглядывая все вокруг. «Настоящие кратеры. Кто же мог...» «Пушки-ледоколы», — сообразил Лексиус. «Эркинбальда сумела изменить их функции, и они стали защитниками замка. Но вот что странно. Судя по следам на снегу, противник не наступал, а бежал». «Как хорошо, что мы вовремя починили пушки», — порадовался Ансельм. «И еще лучше, что они пригодились». «Если замок выстоял, значит, они не просто пригодились. Они сослужили хорошую службу». Замок выстоял. Он возник перед котами из тумана, весь покрытый снегом. Да, он пережил не лучшие дни. На фасаде снова зияли раны, снова шрамами разбегались трещины по его башням. Можно было подумать, что великан метал в его стены дротики, оставляя в них дыры. Вокруг замка лежали осколки камней, дерева, стекла. «Почему до сих пор ничего не убрано?» — спросил Ксантос у Аннук. «Мы спешили изо всех сил, наставник, но разрушений внутри еще больше, и они гораздо значительнее». «Понимаю. Вы старались и делали, что могли». Они миновали парк, подошли к крыльцу. «Что здесь произошло?» — сердито мяукнула Брайна. «Если есть опасность, мы имеем право о ней знать». Ксантос остановил на ней неподвижный, непроницаемый взгляд. «Сейчас вы все отправитесь в большой зал и...» «Но мы...» и Анук вам расскажет, что произошло этой ночью в замке. Она ответит на все ваши вопросы». Брайна проглотила свой гнев, а старшая ученица устремила на тигра вопросительный взгляд. «На все вопросы?» — переспросила она. «Да, на все вопросы. Они в любом случае все узнают, так или иначе. И я предпочитаю, чтобы они все узнали от вас. Я иду к Говарду и Елене». К тигру приблизился страж Акхарта. «От имени стражей первозданного хаоса приношу вам нижайшие извинения. Мы уже были рядом с порталом, но в этот миг продолжение донесения они не услышали. Анук поспешно увела шкалеров, торопя их в большой зал, который находился в противоположном крыле замка. Нижний холл был разгромлен. Одна лестница полностью уничтожена. Изящная статуя Фелида, стоявшая в центре, превратилась в груду обломков. Шкалеры свернули в коридор, и им показалось, будто через него с трудом протискивался великан-толстяк. Все стены и пол в нем были повреждены. Повсюду их преследовал отвратительный, едкий морской запах. Запах соли, тины и такой отчаянной беды, что опускались и подламывались лапы. «Как же так?» — жалобно всхлипнула Брайна. На полу лежала бродячая жаровня, разбитая с погасшими углями. «Мы можем ей помочь?» — спросила Брайна Анук. «К сожалению, нет. Когда появится возможность, мы вернем ее замку, и он создаст новые жаровни». По дороге они увидели немало поврежденных автоматонов. Подмастерья и мастера, которых они встречали, занимались уборкой и казались измученными. «Они пережили что-то ужасное», — решил Черномордик. «Да, вид у них неважный», — согласился с ним Ковен. «Неважный? От ауры их зародышей мороз по коже. Они обессилены, угнетены, встревожены и напуганы». «И мастера тоже?» «И мастера тоже. Я еще никогда не видел шафран такой». Зародыш старшей ученицы, ментора Ковена, следовал за своей хозяйкой машинально, то и дело о чем-то задумываясь и глядя в пустоту. Большой зал было невозможно узнать. Ковен привык приходить сюда, чтобы отдохнуть, пообщаться, погрызть что-то вкусное, поваляться на подушках. Здесь всегда было тепло, уютно, здесь секретничали и делились самым сокровенным. Сейчас в больших каминах здесь горел огонь, и были повсюду разложены подушки. Но в воздухе висело гнетущее чувство беды. Несколько подмастерьев и мастеров лежали и отдыхали. Непривычно мало. «Все остальные еще на работе», — объяснила Анук. «А мы? Мы тоже хотим помочь!» — воскликнула Дореза. Ковен очень удивился. До сих пор Дореза никогда не проявляла желания делать что-то сообща и быть с кем-то заодно. «Может быть, она не хотела иметь дело с нами?» — подсказал Черномордик. «А замок — это совсем другое. Она его чтит и чувствует с ним связь». Вскоре шкалеры расселись на подушках, и Анук начала рассказ. Это случилось поздней ночью. Кое-кто из любителей ложиться за полночь еще сидел за праздничным столом, когда за окном завыла метель. Замок вдруг сотрясло от фундамента до самой крыши. От толчка проснулись все. Удар пришел из глубин подземелья. Сначала все обитатели решили, что это сильная магическая волна, такое уже бывало и не раз. И тут нет ничего удивительного. Как на Шамониус, так и на Аганалии хаос приходит в движение. Тут все дело в особенном расположении звезд и чувствительности континента к влиянию космоса. Поэтому большинство вновь заснуло. А те, что не спали, продолжали есть и веселиться. Никому и в голову не приходило, что происходит в замке на самом деле. И никто, конечно, не обратил внимания на странный запах, что понемногу проникал повсюду. Запах моря, соленый запах, непривычный, неприятный. «Мы, во всяком случае, не обратили на него внимания», — уточнила кошка. «А рыси продолжали исследовать подземелья, которые обследовали до этого очень долго, даже когда начался праздник». Через 10 минут замок сотрясло второй раз. Это был взрыв чудовищной силы, разрушивший одно крыло замка. Теперь уже все поняли, что происходит нечто страшное. Между тем, худшее уже произошло. «Что же это было?» — спросила Элиса. Ковин и его друзья догадались. Они не могли сказать остальным и что-то объяснить, потому что стыдились признаться, что с начала второй четверти всем врали. «В замок проникли рукокрылые», — тихо сказала Аннук. «Целая стая». Мертвая тишина воцарилась в большом зале. «Не может быть», — прошептал Алессандр. «На континенте нет рукокрылых». «Раньше их не было», — поправила его абиссинская кошка Эйтна, еще одна старшая ученица, что пришла помочь Аннук отвечать на вопросы. «Но теперь они здесь». Шкалеры замерли, напуганные услышанным. Растерянные взгляды, обвисшие хвосты, прижатые уши. Им нужно время, чтобы осознать, что это значит, и оценить, какую они представляют опасность, — подумал Ковин. «Целая стая?» — переспросил Лексиос. «Сколько же их было?» «Не меньше 8. Так мне показалось. Все произошло очень быстро. Как только они вылезли из подземелья, то начали разрушать все на своем пути и разбрасывать всех, кто хотел их остановить. На кого они похожи?» «Они разные. Один из них был огромный, больше медведя, и гораздо толще. А его громадное брюхо разбивались все наши заклятия. Он прикрывал тех, что помельче. Через них невозможно было пробиться, они перегораживали весь коридор, когда шли». «Странное описание. Разве существуют разные рукокрылые?» — удивился Ковин. Он вспомнил Бьорну из Зловеста. «А что, если она тоже рукокрылая?» «Среди самых мелких были маги. Я видела, как они колдовали с помощью волшебных палочек. А командовал ими кто-то очень странный. Он не касался ногами земли, и вокруг него летало с десяток капающих свитков». Все попытались представить себе эту картину и, если честно, не смогли. «Раненые есть?» — спросил Лонар. «Рысь и мастера, которые пострадали под обломками, когда обрушилось крыло замка. Большинство отделались царапинами и вывихами. Больше всего досталось Убору». Шкалеры затаили дыхание. «Когда рукокрылые вышли из нижнего холла, ледяное копье...» Аннук отвела глаза. «Что?» — переспросила Адалина. «Что с ним?» «Он не...» — начала Сирения в ужасе. «Нет, но мог бы. У него серьезно повреждена одна лапа». Шкалеры взволнованно замяукали. Убор с первого дня их жизни в замке был их помощником и проводником. «Как он себя чувствует сейчас?» — спросил Ковин. «Его лечит Кос. Состояние было очень тяжелым, когда мы его принесли, но теперь ему гораздо лучше. Нужно его навестить», — решил Лонар. «Обязательно, но не сию минуту. Сейчас ему нужен покой», — поспешно сказала Аннук. В дальнем углу зала что-то заскрипело. «Кто там еще?» — сыграл на кантеле Лексиос. «Автоматон», — ответила старшая ученица, подходя к ним. «Мы его нашли на втором этаже. Он не мог ходить, и рукокрылые не обратили на него внимания. Ему повезло больше остальных». «Это же развалина Марсели!» — воскликнул Черномордик, рассмотрев беднягу. «Ру-ко! Ру-ко!» — продолжал он скрипеть потихоньку. Он все еще старался поднять тревогу. Ковин невольно прикусил язык. «Это моя вина. Я о нем позабыл». Ковин так и не напомнил Иркенбальде смазать маслом суставы страдальца. «Он бы нам сообщил много ценного, но он полностью не в себе». «Ру-ко! Ру-ко!» Коты оставили скрипящего автоматона и снова расселись на подушках. «Кора в порядке?» — взволнованно спросил Лексиос. Аннук внимательно посмотрела на бенгальского кота. «Она в порядке. Это благодаря ей правая часть лестницы в нижнем холле уцелела». Аннук невесело рассмеялась. «Расскажи!» «Единственное, чего хотели рукокрылые, это вырваться из замка. Они какое-то время блуждали по нему, все разрушая на своем пути, потому что искали нижний холл и выход, и в конце концов собрались на втором этаже. На самом деле нам не пришлось их выгонять. Как только они оказались на крыльце, удары стали слабее, и они разбежались. Говард попросил нас продолжать осыпать их заклятиями. Иркенбальда стреляла по ним из пушек. Мы действовали скорее из страха, чем из необходимости обороняться. Но мы хотели кого-то из них поймать, хотели понять...» Усталость бессонной ночи, проведенной среди опасностей, навалилась и подкосила Аннук. Эйтна вовремя подхватила ее и усадила. Брайна протянула ей семчужинку. Аннук охотно съела и поблагодарила слабым кивком головы. «Отчего рухнуло одно крыло замка?» — продолжала расспросы Дореза, не обращая внимания на такие мелочи, как чье-то самочувствие. «Рукокрылые принесли с собой что-то. Вытащили из подземелья. Что это было?» Неизвестность всегда внушает страх, даже у лесной кошки шерсть встала дыбом. «Мы точно не знаем, что это. Хорошенько не рассмотрели, они ее сразу спрятали. Магистр Говард считает, что ее сразу телепортировали за пределы замка. Он думает, что это портал, которым они воспользовались, чтобы проникнуть в наш мир. Но они его здесь не оставили, утащили с собой». Эйтна прибавила. «Если подобный портативный портал существует, а Говард никогда не ошибается, то где бы он ни находился, нашествие рукокрылых нам не остановить. Это значит, что они снова смогут напасть на замок». Друзья испуганно переглянулись. «А что со священным аквамарином?» — спросила Брайна. Аннук посмотрела на нее, не понимая, при чем тут аквамарин. «Они к нему не приближались. Его охраняют рыси, стражи предвечного хаоса. Они помогали нам защищать замок, как вам известно. Их большой опыт в области оккультных знаний и их могущество... Я еще никогда не видела ничего подобного. Это был тайфун заклинаний, я таких и не слыхала. Говард и рыси оказали самое мощное сопротивление рукокрылым». «Две рыси на заре ушли из замка», — уточнила Эйтна. «Наверное, для того, чтобы сообщить Вакхарте о том, что тут произошло. Еще двое стражей помогают восстанавливать замок. Еще один зализывает раны». «А рукокрылые, куда они ушли?» «Мы не знаем. Преследовать их было слишком опасно. Их магия, она не похожа на нашу». «Водооккультные практики», — размышлял Ковен. «Фигаро говорил нам, что они значительно отличаются от оккультных». Никто не спешил покинуть большой зал. Все сидели на своих местах, переваривая услышанное и обсуждая недавние события. Кроме возвращения рукокрылых, ошарашенные школяры боялись, что школа замка Каслкотс закроется и что их отправят по домам. «Нет, такого не может случиться», — успокаивала их Аннук. «За всю свою историю, что бы ни происходило на свете, замок Каслкотс всегда принимал учеников и успешно выпускал их. Ученики ведь тоже приносят замку обет верности. У нас с ним взаимные обязательства. Мы не покидаем замок. Замок не покидает нас». Ковен предпочел не думать о том, что скажут его родители, когда узнают, что тут творится.